Раздел восьмой. Дюкап ГУЛАГ. Бернард и я спустились по каменной, отполированной временем лестнице, повернули налево в голубую тень парка, миновали фонтан с пятью бронзовыми, изрыгающими в воду черепахами, стоящими друг у друга на панцирях гимнастической пирамидой, и двинулись по направлению к теннисным кортам. Глядя на пухлую, грушеподобную фигуру швейцарца, никто бы не заподозрил, что он великолепный теннисист с идеальной техникой и неожиданной для его габаритов грациозной подвижностью. Когда учатся играть с помощью тренера, а не просто стучат мячом о стенку детдома, результат, что называется, виден невооруженным взглядом. Но я старался восполнить свою дворовую технику яростным желанием бороться до последнего очка, что на медленных европейских кортах давало мне некоторый шанс на победу. Наша разница в стиле и в возрасте привела к тому, что в предыдущее утро матч был интересным и непредсказуемым до самого последнего момента. Наблюдая за гладкими, плавными движениями моего противника, я продолжал познавать секреты этой удивительной игры. Сила удара заключалась не в его резкости, а в расслабленности мышц и продолжительности инерционной траектории ракетки после контакта с мячом. И еще... Выигрыш очка обычно приходит не к тому, кто рвется к быстрому завершению игрового момента, но к тому, кто терпеливо конструирует каждый розыгрыш. Эту аналогию можно перенести и на жизнь. Никогда не старайся достигнуть результата быстро и прямолинейно. Предпочтительнее двигаться к достижению цели мягко и естественно, органично сливаясь с силами природы и законами человеческой натуры. Казалось бы, простая мудрость, но приходит она только с годами и опытом. Мы все еще находились на некотором расстоянии от корта, когда из-за кустов и деревьев, окружающих теннисные площадки, донеслось громкое и протяжное «А, твою мать!». За истошным криком последовало несколько глухих ударов по мячу, а затем громовое «Сука ты, Петя! Падла и рваная жопа!». На каком это языке? Бернард смотрел на меня своими круглыми совиными глазами. Русский сленг. Никогда не слышал ничего подобного в отеле «Дюкап». Хорошо, что Барбара пока спит. Хотя, кто знает, эти крики разбудят даже мертвого. «Тварь паскудная! Да куда ты бьешь?» Душераздирающий голос вспугнул из деревьев стаю птиц, тревожно закружившихся над теннисной площадкой. Мы подошли к корту, окруженному желтыми, красными и голубыми цветами. На ближней к нам стороне площадки, размахивая ракетой, резво носился олимпиец в тренировочном костюме и соломенной шляпе. На другой непробиваемой стеной стояли два набычившихся головореза. Пока капитан команды лупил ракеткой с силой и хваткой лесоруба, а мордовороты отмахивались от его ударов с грацией слонов, выдрессированных бить по мячу ушами, амазонки рукоплескали каждому движению, хихикали после ругательств, а также прыгали и визжали безо всякой видимой причины. Бернард смотрела на резвящихся россиян с изумлением человека, увидевшего только что высадившихся на землю марсиан. Потрясающе! Невероятная школа игры! Швейцарец задумчиво почесал свой чисто выбритый подбородок. Но эти дикие люди находятся на корте, который забронирован для меня с 9 до 10 весь июль. «Мсье Бретон!» К нам мелкими торопливыми шагами приближался теннисный служитель. «Тысячу извинений, я пытался сказать этим господам, что корт забронирован и что вы немного запаздываете, но они взяли ракетки, бросили на стол 3000 и пошли играть. Я позвонила директору, он должен скоро прийти». «Не волнуйся, Пьер». «Мы подождем», — вежливым тоном успокоил Бернард служителя. «Какая странная техника! Это заслуживает пристального внимания. Я никогда не видел ничего подобного. Кто эти люди?» «Один из русских олигархов и его телохранители. Приехали сегодня и уже хотят снять весь 3-й этаж для своих друзей». «Сохрани нас, Господь!» — перекрестился Пьер. «Все возвращается на круги своя. Русские построили этот отель, русские его и оккупируют. Начало новой эры. Садись, Николай». Мы присели на деревянную скамейку, стоящую рядом с кортом. Нам ничего другого не оставалось, как наблюдать за анархическим матчем, которому, я уверен, не было равного в истории игры ни по неточности ударов, ни по выразительности лексикона их сопровождавших. Словарный запас матерщины, летающий над кортом, мог с лихвой превысить золотой запас небольшой европейской страны. Мне уже приходилось слышать об олигархах, но кто бы мог подумать, что первый увиденный мной новый русский окажется старым московским знакомым Максом, давняя встреча с которым была в какой-то мере отправной точкой моих странствий по миру. Я смотрел на его неуклюжее перемещение по корту и вспоминал о вечере в подвале художников, где наивный идеализм андеграунда столкнулся с твердой практичностью подпольного бизнесмена. Началась цепная реакция, приведшая наши жизни, а может быть и всю страну, к большим переменам. И вот теперь судьба снова привела нас в одно и то же место. Я знал, что со временем изменился как внешне, так и по характеру, стал более терпеливым и, надеюсь, мудрым человеком. Макс округлился в лице, отрастил весьма внушительный животик, заменил золотой зуб на фарфоровый, а все-таки остался тем же самоуверенным, властолюбивым и явно жестоким бандитом. Это была новая капиталистическая сила России. Диктатура денег, сменившая коммунистическую по форме, но не по содержанию. Страх возможного ареста, сковывавший Макса в былые годы, уступил место развязной, разнузданной наглости. Он был уверен, что может купить весь мир. Не знающий ограничений богач, окруженный внимающей каждому его слову и движению группой подобострастных людей, купался в ощущении собственной важности и хотел, чтобы все присутствующие обожествляли его персону. Его ничуть не смущало, что он не умеет играть. Как раз это и выделяло его среди умеющих. Он при желании мог купить себе и победу, и признание. Макс из фарцовщика превратился в миллиардера, но хам оставался хамом. Под одобрительный смех и аплодисменты его свиты Макс футбольным пинком запустил мяч в сторону моря, громко рыгнул, бросил ракетку телохранителям и направился в нашу сторону, на ходу стягивая с себя куртку тренировочного костюма. Его волосатое, истекающее потом тело оказалось сплошь покрыто грубыми тюремного вида татуировками. На груди были изображены Ленин и Сталин, на животе пригрелась змея, обвивающая кинжал, на одном плече выведен якорь, скрученный веревкой, на другом пульсировало сердце, пронзенное стрелой, и, конечно, надпись «Не забуду мать родную». Фиолетовые, слегка расплывчатые картинки на рыхлом, жирном туловище являлись типичным образцом зэковского искусства, знакомой мне до боли азбукой лагерей. Тяжело дыша и обтирая курчавую грудь рукавом куртки, Макс приблизился к скамейке. Телохранители выдвинулись из-за спины олигарха быстрыми взглядами, обшарили меня и Бернарда, нет ли при нас оружия, но, не найдя ничего более опасного, чем теннисные ракетки, отступили в тень секвой. «Хелло!» — приподнял шляпу Макс и, бесцеремонно плюхнувшись на сиденье скамейки, обдало нас тяжелым запахом болотной тины и рокфора. «Бонжур!» Бернард осторожно отодвинулся в сторону, давая большее пространство потному олигарху. «Гуд морнинг!» — кивнул я. «Ага! Наконец нашлись люди, с которыми я могу коммуникировать!» Будто вбивая гвозди в деревянный английский, радостно заметил Макс. «Как вам нравится погода?» — вежливо поддержал разговор швейцарец. «За деньги, которые мы платим в этом отеле, погода должна быть гарантирована. За каждую тучку на небе я буду требовать $1000 компенсации!» Макс развалился на скамейке, ожидая от нас одобрительного смеха.